говорили не шуметь, его соседи мне говорили: Настя, не ходи туда, не ходи. И обсуждали нас двоих в третьем подъезде и говорили, что не по любви. А я сама себя ругаю за мои слабости, но это мой последний выбор и расслабленный стиль. И может это все по глупости, я чувствую, как у меня руки при нем дрожат. Я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом, телом, я чувствую телом.